Глава 13. Это случилось. Это случилось в конце сезона 1998-99 года, по сей день остающегося самым успешным в истории клуба Манчестер Юнайтед. Впервые в истории английского футбола один из клубов сделал трэбл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА, а вдобавок установил рекордную для себя беспроигрышную серию из 33 матчей в разных турнирах. Вот уж действительно, иногда не знаешь, когда это случится, или как это случится, но точно знаешь, что это случится. Предыдущий сезон не принес клубу ни одного трофея. Чемпионом Премьер-лиги стал Арсенал, набравший 78 очков, в то время как Манчестер Юнайтед набрал 77. Из борьбы за Кубок Англии красные выбыли в пятом раунде, проиграв в переигровке команде Бернсли со счетом 2-3. А из борьбы за Кубок футбольной лиги после третьего этапа, в котором проиграли команде клуба Ipswich Town со счетом 2-0. В турнире Лиги чемпионов УЕФА красные вышли в четвертьфинал, где уступили команде Монако. Сноска. Монако. Спортивная ассоциация футбольного клуба Монако. Профессиональный футбольный клуб из одноименного княжества, основанный в 1919 году. Выступает в системе французских футбольных лиг. Снова по правилу выездного гола. Хорошо, хоть в 1997 году удалось взять Суперкубок Англии, вырванный у команды Челси, по итогам послематчевой серии пенальти. Но Алекс Фергюсон точно знал, что это случится, и его уверенность передалась команде. В чемпионате суперсезона команда Манчестер Юнайтед потерпела всего 3 поражения. От Арсенала 0-3, Шеффилд Уэнсдей 1-3 и Миддлсбро 2-3. Правда, матчей с ничейным результатом оказалось многовато – целых 13. Как и в прошлом сезоне, победителя определила разница в одно очко. Только на этот раз чемпионом стал Манчестер Юнайтед, набравший 79 очков, а Арсенал со своими 78 очками оказался на втором месте. Борьба за Кубок Англии прошла без единого поражения. Красные одержали 6 побед, в том числе и в 2 переигровках после завершившихся в ничью матчей, так что эти ничьи можно не принимать во внимание. В финале команда Манчестер Юнайтед встретилась с командой Ньюкасл Юнайтед и забила 2 гола, по одному в начале каждого тайма, не пропустив при этом в свои ворота ни одного мяча. Игра выдалась не только напряженной, но и убедительной в том смысле, что красные имели полное преимущество и играли так, как положено играть чемпионам. Из борьбы за Кубок футбольной лиги красные выбыли в пятом раунде, уступив команде Тоттенхэм Хотспур со счетом 1-3. После провального начала турнира в сезоне 1995-96 года подготовка молодежи и резервистов была усилена. Но, разумеется, крутые игроки для резерва целенаправленно не приобретались. Они могли оказаться там только по воле случая. И вообще, Кубку футбольной лиги в Манчестер Юнайтед традиционно не придавали большого значения. Другое дело – Кубок европейских чемпионов. В турнире Лиги чемпионов УЕФА 1998-99 года красные не проиграли ни одного матча, несмотря на то, что после выхода в групповую стадию турнира жеребьевка определила команду Манчестер Юнайтед в одну группу с такими монстрами, как Бавария и Барселона. Мало кто ставил у букмекеров на выход красных в плей-офф, но тот, кто рискнул, получил немалый выигрыш, поскольку невероятное свершилось. Дважды сыграв в ничью с каждым из монстров, красные одержали 2 победы со счетом 6-2 и 5-0 над датским Брондбю и продвинулись дальше. Сноска. Брондбю – датский профессиональный футбольный клуб из города Брюнбу, основанный в 1964 году, является одним из самых титулованных клубов Дании, выступает в датской суперлиге, высшем футбольном дивизионе страны. В четвертьфинале соперником команды Манчестер Юнайтед был Интер, побежденный с общим счетом 3-1, а в полуфинале – Ювентус, итог противоборства с которым закончился со счетом 4-3 в пользу красных. Победы приходилось буквально вырывать. 26 мая 1999 года в финальном сражении за европейское чемпионство встретились команды Манчестер Юнайтед и Бавария. Сказать, что игра получилась напряженной, означает не сказать ничего. Недаром же некоторые журналисты сравнивали ее с битвой за Британию. Сноска. Битва за Британию. Авиационное сражение Второй мировой войны между британскими и нацистскими военно-воздушными силами, продолжавшееся с 9 июля по 30 октября 1940 года. На 6-й минуте полузащитник Баварии Марио Баслер забил мяч в ворота красных, и после этого, до истечения основного времени, не было забито ни одного мяча, несмотря на все старания обеих сторон. Но на первой же минуте дополнительного времени Тедди Шерингему удалось сравнять счет. А двумя минутами позже норвежец Ули Сульшер, купленный летом 1996 года за 1,5 миллиона фунтов у клуба Молде, забил еще один гол, решивший исход матча. Сноска. Молде. Норвежский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1911 году, выступает в элит-серии, высшем футбольном дивизионе Норвегии. Так, после перерыва протяженностью в 31 год, Манчестер Юнайтед во второй раз стал чемпионом Европы. О, славный сезон, итог которого так и хочется повторить. Да никак не удается. Кроме Ули Сульшера, в основном составе Манчестер Юнайтед был еще один норвежец – защитник Хеннинг Стилеберг, купленный в 1997 году за 5 миллионов фунтов у Blackburn Rovers. В то время это была рекордная сумма, которую платили за защитников в британском футболе. Ау, Гарри Магуайр! Сноска. Центральный защитник команды Манчестер Юнайтед Джейкоб Гарри Магуайр был куплен в августе 2019 года у клуба Лестер Сити за 80 миллионов фунтов и пока что остается самым дорогим защитником в истории мирового футбола на то время. Сейчас рекорд принадлежит трансферу Йошко Гвардиоле из Лейпцига в Манчестер Сити. Английский клуб заплатил за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро. Сказки обычно заканчиваются тем, что добрые волшебники исполняют желания главных героев. Но ведь самое интересное начинается потом. Что делать, если заветные желания исполнились? Почивать на лаврах не стоит, ведь тот, кто останавливается, неизбежно отстанет. Нужно ставить перед собой новые цели и добиваться их достижения, понимая, что прошлые заслуги нужно подтверждать сегодняшними и завтрашними. Применительно к команде Манчестер Юнайтед это звучало как «не сезона без трофея». В сезоне 1999-2000 года красные всего лишь выиграли чемпионат, став шестикратными чемпионами премьер-лиги, и взяли межконтинентальный кубок по футболу. Другие трофеи завоевать не удалось. Но их отсутствие компенсировало сияние чемпионского титула, который по сей раз был завоеван с рекордным отрывом по очкам от серебряного призера – клуба «Арсенал» – 91 очко против 73. Преимущество в 18 очков над «Арсеналом» стало не просто убедительной, суперубедительной победой в чемпионате, победой, после которой с полным на то правом можно бить себя кулаком в грудь и кричать «Мы!» Лучшие, потому что случайности в данном случае исключаются. К рекордному преимуществу в очках добавилось рекордное число голов, забитых в чемпионате – 97. Болельщики сокрушались. Эх, еще бы 3 гола и была бы круглая сотня. Но и так получилось хорошо. В свои ворота красные пропустили в чемпионате 45 мячей. Это тоже радовало с учетом ситуации, сложившейся после того, как команду покинул великий датчанин Петер Шмейхель, защищавший ее ворота с 1991 года. Точно неизвестно, за какую сумму Шмейхель был куплен у клуба Брондбю. По одним данным, трансфер стоил 500 000 фунтов, по другим – 700 тысяч, а некоторые называли и 800. Но известно, что Фергюсон впоследствии назвал приобретение Шмейхеля «покупкой столетия». За время своего 8-летнего пребывания в команде красных Шмейхель сплоховал всего один раз, пропустив 3 мяча во время встречи с командой Ливерпуля 4 января 1994 года. Красные забили 3 гола в ответ, и матч закончился в ничью. Но старина Ферги был крупно недоволен, и после игры Шмейхелю досталась щедрая порция критики, на которую тот ответил довольно резко, нарушив сразу 2 установленных правила. Никогда не спорить с главным тренером и не проявлять к нему непочтительности. К счастью, инцидент не имел продолжения. Спустя пару дней остывший Шмейхель извинился перед тренером и всей командой, признав критику справедливой. Футбольную карьеру Шмейхель начинал в амплуа нападающего и в ответственные моменты мог тряхнуть стариной, выбегая из ворот в штрафную площадку соперников для поддержки своей команды. Одним из наиболее известных голов в истории клуба Манчестер Юнайтед был гол, забитый Шмейхелем на 89-й минуте в ворота волгоградского Ротора 26 сентября 1995 года. Благодаря этому голу красные избежали поражения. Правда, ничейный результат по правилу выездного гола приравнивался к нему, но дело было не в этом, а в том, что буквально на последней минуте вратарь забил гол. По окончании сезона 1998-99 года 36-летний Шмейхель решил перейти в лиссабонский «Спортинг», объяснив свое решение желанием играть в более спокойный футбол. Календарь игр «Спортинга» не шел ни в какое сравнение с календарем «Манчестер Юнайтед». Правда, впоследствии он вернулся в Англию и отыграл по сезону в «Астон Вилле» и «Манчестер Сити», но это уже не имело значения. Важно то, что перед сезоном 1999-2000 года клубу «Манчестер Юнайтед» требовался новый вратарь на замену великого датчанина. После того, как в 1999 году Петр Шмейхель объявил о том, что вскоре он покинет клуб, мы присматривались к двум вратарям – Марку Босничу из «Астон Виллы» и Эдвину Ван дер Сару из «Аякса», пишет Фергюсон в своих мемуарах. Когда я сообщил председателю совета директоров клуба Мартину Эдвардсу о том, что получил плохие отзывы о Босниче, было уже поздно. Мартин и Марк уже пожали друг другу руки, закрепив заключенную сделку, а Ван дер Сар ушел в Ювентус. 27-летний Марк Боснич, отыгравший пару матчей в молодежной команде «Красных», в сезоне 1989-90 года перешел в Манчестер Юнайтед из Астон Виллы на правах бесплатного трансфера, поскольку срок его контракта с «Вилланами» истек. Очень скоро между новым вратарем и главным тренером возникли трения. Боснич позволял себе опаздывать на тренировки без уважительных причин, за что Фергюсон его штрафовал и ловил мячи не так ловко, как от него ожидали. Пришлось срочно покупать еще одного вратаря – итальянца Массимо Таиби, за которого клубу «Венеция» было заплачено 4 400 000 фунтов. Сноска. Венеция – итальянский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1906 году. В 21 веке клуб пережил три банкротства. В настоящее время выступает в серии А. Этот трансфер заслуженно считается одним из худших трансферов английской премьер-лиги. Успешно дебютировав 11 сентября 1999 года в игре с Ливерпулем, которую красные выиграли со счетом 3-2, Массимо пропустил мяч между ног в следующей игре против Саутгемптона, что было грубой ошибкой. Но главное было впереди. 3 октября 1999 года во время игры с Челси Массимо пропустил 5 мячей, обеспечив красным позорное поражение со счетом 0-5. И на этом его недолгая карьера в Манчестер Юнайтед завершилась. Сезон доигрывал Боснич. 45 пропущенных в чемпионате мячей – не лучший результат. Но могло быть и хуже. Всего же в 59 играх того сезона красные забили 124 гола и пропустили в свои ворота 66. «Время от времени лидерам приходится кого-нибудь наказывать», – пишет Фергюсон в мемуарах. «Неопытные и неуверенные в себе лидеры зачастую склонны видеть в любом проступке чуть ли не преступление, заслуживающее смертной казни. Только со временем я начал осознавать мудрость правила, согласно которому тяжесть наказания должна соответствовать тяжести преступления. Так как в команде я представлял в одном лице и судью, и жюри, и главного палача, то в моем распоряжении имелось множество разных наказаний. Самым простым и наиболее эффективным было молчание, которое я использовал часто. Это очень удобно, поскольку позволяет избегать оскорблений и вообще чего-то обидного. Вследствие того, что каждый человек нуждается во внимании, объект моего молчаливого игнорирования сразу же понимал, что впал в немилость. Я часто штрафовал игроков для того, чтобы предотвратить их необдуманные выходки и заставить их сосредоточиться на интересах команды. Обычно это происходило после получения ими предупреждений или красных карточек за глупое поведение вроде пререканий с судьями, бессмысленных фолов или неспортивного поведения за пределами поля. Суммы штрафов постепенно возрастали по мере роста гонораров игроков, но оставались прежними в относительном выражении. Недельный или двухнедельный гонорар. После особо бурной рождественской вечеринки в 2007 году мне пришлось оштрафовать весь основной и резервный составы в размере недельного гонорара. Игроков молодежных команд, мечтавших попасть в основной состав, я порой приводил в чувство, запрещая выезжать на игры с основной командой. Имелись и другие способы, которые я использовал для того, чтобы донести до игроков, во что обходятся команде их проступки. Например, оставлял игрока в запасе. Еще более суровым наказанием была отправка игрока на время матча на трибуну не в форме, а в обычной одежде. Для футболиста это равнозначно публичному повешению, и действовало это на любого. Ну а самым серьезным наказанием были отстранения от тренировок и продажа в другую команду. Если вы думаете, что трансфер является гораздо более сильным наказанием, чем отстранение от тренировок, то я считаю иначе. Отстранение от тренировок является более суровым наказанием, поскольку при этом страдает не только игрок, но и клуб. Дисциплину я ставил превыше всего, и, возможно, это стоило клубу нескольких титулов. Но если бы мне довелось вернуться в прошлое, то я поступил бы точно так же, поскольку, отказавшись от поддержания в команде железной дисциплины, вы навсегда прощаетесь с успехом и погружаетесь в бездну хаоса. Лишь перед началом следующего сезона клубу удалось приобрести у Монако хорошего вратаря, 29-летнего Фабьена Бортеза, прозванного «Божественным лысым» за профессионализм и обритую наголо голову. Бортез обошелся в рекордную для тогдашнего английского футбола сумму в 7 миллионов 800 тысяч фунтов, но он стоил этих денег до последнего пенни. В сезоне 1999-2000 года Манчестер Юнайтед отказался от участия в турнире Кубка Англии по причине выступления в клубном чемпионате мира 2000 года, который проходил в Бразилии с 5 по 14 января. В этом турнире участвовало 8 команд, обладателей региональных трофеев. Манчестер Юнайтед был приглашен в турнир как победитель Лиги чемпионов УЕФА 1999 года. К сожалению, красные выбыли после 3 матчей группового этапа с общим счетом 3-4. Суперкубок Англии 1999 года был проигран Арсеналу. В Кубке футбольной лиги красные выбыли из 3-го раунда, проиграв Астон Вилле с общим счетом 0-3. А в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА уступили Реалу со счетом 2-3. В борьбе за суперкубок УЕФА Манчестер Юнайтед, победитель Лиги чемпионов прошлого сезона, проиграл победителю турнира Кубка обладателей Кубков УЕФА итальянскому клубу Лацио. Сноска. Лацио. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году, выступает в серии А. За межконтинентальный кубок по футболу, который разыгрывался ежегодно с 1960 года между победителями главных клубных турниров Европы и Южной Америки, красным пришлось бороться с бразильским клубом «Палмейрас». Из города Сан-Паулу, команда которого по праву считалась и продолжает считаться одной из лучших на континенте. Сноска. «Палмейрас» – бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу, основанный в 1914 году, является одним из самых титулованных бразильских клубов, выступает в серии А в высшем футбольном дивизионе страны. Победу красным принес гол, забитый капитаном Роем Кином. Манчестер Юнайтед стал единственной британской командой, которой удалось выиграть межконтинентальный кубок. Еще одно достижение в копилку клуба. В 21 век Манчестер Юнайтед вступил в зените славы, которую обеспечил красным Алекс Фергюсон. Роли личности в истории – весьма дискуссионный вопрос, но роль некоторых личностей неоспорима. В истории клуба Манчестер Юнайтед таких личностей было три. Мэнгнелл – спаситель, без которого ничего бы не было, Басби и Ферги. Да, разумеется, можно сказать, что с другими тренерами Манчестер Юнайтед мог бы достичь не менее впечатляющих результатов. Но слова – это всего лишь слова. Да и где те воображаемые тренеры? В сезоне 2000-2001 года красные сумели добиться лишь чемпионского титула, что было не очень хорошо. Для комплекта требовался еще хотя бы один трофей. А вот следующий сезон команда Манчестер Юнайтед закончила на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с 77 очками. В то время как у победителя турнира, клуба «Арсенал», очков было 87. Третье место, никаких трофеев. Вдобавок, перед началом сезона Алекс Фергюсон заявил о том, что может покинуть клуб по окончании сезона. «Мне исполнилось 60», — пишет в мемуарах Фергюсон, объясняя свое заявление. «И во времена моего отца этот возраст считался переломным для профессиональной деятельности. Правда, в наши дни этому уделяется гораздо меньше внимания. Тем не менее, я заметил, что все чаще начинаю задумываться о своем возрасте. Также меня раздражало то, что в ответ на вопросы журналистов клуб не раз заявлял, что мне не предложат никакой должности после ухода. Кроме того, я никогда не забывал, что произошло с Джо Камстейном и Биллом Шенкли после их ухода из Селтика и Ливерпуля. Поэтому был намерен ни в коем случае не повторять их судьбу». Сноска. Оба упомянутых тренера столкнулись с весьма холодным отношением со стороны своих бывших клубов после того, как покинули их. «Собираясь уходить, я совершил две ошибки. Во-первых, не составил никакого плана на этот случай и, следовательно, понятия не имел, что буду делать. Во-вторых, объявил о своем намерении перед началом сезона 2001-2002 года. После моего заявления игроки просто онемели, словно я прижал к их носам платки с хлороформом. В этот момент я осознал свою ошибку. На Рождество 2001 года Кэти и мальчики, супруга и сыновья, убедили меня изменить свое решение. Признаюсь честно, что это принесло мне облегчение, поскольку без их поддержки мне вряд ли хватило бы мужества для того, чтобы позвонить юрист-консульту клуба Морису Уоткинсу и сообщить ему, что я передумал. Он же просто сказал: «Я же говорил вам, что вы поступаете необдуманно». В тот раз все сложилось весьма удачно. Могло показаться, будто я непреднамеренно взял тайм-аут. За неимением другого объяснения придется принять это. Но мы же знаем, что обозначение ухода является одним из самых эффективных инструментов воздействия на работодателей. Дальнейшее можете додумать самостоятельно. Так или иначе, Ферги остался с красными, чтобы завоевать с ними еще кучу трофеев. Что же касается сезона 2001-2002 года, то болельщикам красных он больше всего запомнился рекордным и неудачным трансфером аргентинского полузащитника Хуана Себастьяна Верона, купленного у Лацио за 30 миллионов фунтов. То был случай из разряда тех, о которых англичане говорят: «Лучше бы я спустил эти деньги в пабе». Верон не смог вписаться в команду, да и дисциплина у него хромала на обе ноги. «Некоторым людям совершенно незнакомо понятие дисциплины», — вспоминал Фергюсон. Аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон относился именно к этому типу. «Несмотря на все мои старания, я так и не смог встроить его в нашу систему. Это был фантастический игрок с невероятным потенциалом, но при этом он непредсказуемо вел себя на поле. Если я ставил его в центре полузащиты, то он запросто мог закончить игру на правом фланге, а если я ставил его на правый фланг, то он перемещался на левый. У него напрочь отсутствовала самодисциплина, необходимая каждому игроку, поэтому через 2 года после 82 выходов на поле от него пришлось избавиться. Невозможно строить команду со столь беспечными и свободными духом людьми». В начале сезона 2002-2003 года сменилось клубное руководство. Чарльз Мартин Эдвардс был вынужден подать в отставку с поста председателя клуба, который он занимал на протяжении 22 лет из-за скандала, произошедшего 17 августа 2002 года, когда красные играли первый матч чемпионата с командой West Bromwich Albion и выиграли его со счетом 1-0. Некая женщина, посетившая женский туалет отеля Motram Hall в команде Максфилд, обвинила Эдвардса в подглядывании. Эдвардс получил предупреждение полиции. Ухватившись за этот инцидент, журналисты вытащили на свет сведения о романах Эдвардса на стороне и о том, что он снимал проституток во время официальных командировок по клубным делам. Эдвардсу пришлось уступить председательское кресло сэру Рою Аллану Гарднеру, исполнительному директору энергетической компании «Сентрика». Скажем честно, смена председателей никак не отразилась на клубе. Важно, что остался Фергюсон. Слабые отступают для того, чтобы уступить, подобно обезьяне, а сильные отступают для разбега, подобно тигру, говорят китайцы. Неудачи не демотивировали команду красных, а побуждали к новым победам. В сезоне 2002-03 года Манчестер Юнайтед снова стал чемпионом премьер-лиги, отличившись рекордной продолжительностью беспроигрышной серии из 18 матчей. Последнее поражение в турнире, пятое по счету, красные потерпели 26 декабря 2002 года от команды Мидлсбро 1-3. Дальше были только победы и три ничьи. Набрав 83 очка, Манчестер Юнайтед на 5 очков оторвался от Арсенала, занявшего второе место. Из борьбы за Кубок Англии красные выбыли в пятом раунде, проиграв Арсеналу со счетом 0-2. В Лиге чемпионов УЕФА им помешал продвинуться дальше четвертьфинала Реал Мадрид. Но зато в Кубке футбольной лиги удалось выйти в финал, чтобы проиграть Ливерпулю со счетом 0-2. Даже чемпионам не всегда везет. В завоевание чемпионского титула весомый вклад внес центральный защитник Рио Фердинанд, купленный в июле 2002 года у Лидс Юнайтед за очередные рекордные 29 миллионов фунтов. А если считать со всеми накладными расходами, то 33 миллиона. «Самым дорогим из моих приобретений за время работы в Манчестер Юнайтед до 2008 года был 23-летний Рио Фердинанд, за которого в 2002 году мы заплатили Лидсу 29 миллионов фунтов», — вспоминал Фергюсон. Фердинанд играл в клубе 12 сезонов, провел 455 матчей за клуб и 54 за сборную Англии в качестве игрока Манчестер Юнайтед. И лишь через год после моей отставки перешел в Куинс Парк Рейнджерс. Хотя за Фердинанда мы заплатили намного больше, чем в среднем платили по нашим трансферам, все равно это была весьма удачная сделка. Если поделить сумму трансфера на количество лет, проведенных игроком в клубе, то выйдет, что Рио обходился клубу в среднем в 2,5 миллиона фунтов в год. Вдобавок следует учесть, что мы практически полностью компенсировали расходы на его покупку за счет продажи в Реал Дэвида Бекхэма, который не стоил нам ничего. Это соглашение на сумму 25 миллионов фунтов было достигнуто в 2003 году. В своем первом сезоне в Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд не забил ни одного гола, но его задача заключалась в противостоянии атакам соперников, и с этим он справлялся очень хорошо. В сентябре 2003 года Фердинанд пропустил обязательный тест на допинг, о котором он якобы забыл, и получил за это от футбольной ассоциации 8-месячную дисквалификацию, начало которой отсчитывалось с января 2004 года. Апелляция, поданная руководством клуба, едва не привела к увеличению срока дисквалификации до 12 месяцев.